Глава 13. Лена. Мне становится лучше только тогда, когда Марка и дочки уже в палате нет. А медсестра говорит, что они некоторое время ждали улучшения моего состояния, а потом уехали. Марк уехал с моей девочкой. Ужасаюсь от мысли, что мужчина мог забрать ее навсегда. Еще страшит неизвестность о том, как там малышка без моего присмотра. А также опасаюсь, вдруг Марк будет убеждать Свету, что с ним будет жить намного лучше, чем с мамой. И вообще, он же может что угодно наговорить про меня. Правда, Марк не из тех, кто будет так делать. Но и той ссоры и обвинений я тоже от него не ожидала. Сегодняшнее поведение мужчины также заставляет задуматься. Когда он вошел в палату, то не знал, что я — это я. Удивление, когда узнал, ярко выразилось на его лице. И, получается, не знал, что Света — его дочь. Сама сдуру выдала. Но я тогда вообще ничего не понимаю. Почему мне журналисты задавали подобные вопросы? Еще и медсестра весь вечер пытается аккуратно вызнать подробности про личную жизнь с Громовым. Задает завуалированные вопросы. А Марк, несмотря на то, что знал о слухах, поначалу даже не поверил, что Света его дочь. А потом задумался. И с него станется, точно вызнает правду. И что тогда? Но он и до этого знания таскался с моей дочкой. Вообще, я ему очень благодарна за то, что нас спас. Очень благодарна и за то, что взял на себя заботу о моей малышке. Но лучше бы мы с Громовым вообще до этого знакомы не были, чем так. У меня сейчас в голове полная каша от непонимания происходящего и от размышлений на тему, какие действия мне стоит предпринять. Ну вот совсем не понимаю, что делать и как быть. Сердце еще предательски щемит, когда вижу Марка. Он все так же красив и мужествен. От него все так же веет силой и властью. Даже странно, что при нашем первом знакомстве зависть всех женщин обратил на меня свое внимание и стал ухаживать. И как было больно, когда мужчина меня выгонял. И сейчас, когда прошло столько лет, он снова меня в чем-то подозревает и обвиняет. А я, наверное, полная дура, раз все равно мечтаю о нем. Пусть каждый раз и пытаюсь задвинуть подобные мысли в самый дальний угол. Но нет. Через ментальный барьер все просачиваются предположения о том, как же нам было бы хорошо вместе, не случись той подставы. Как мы бы вместе ждали рождения Светы, а будущий папа прикладывался ухом к животику. Нянчили и укачивали по очереди, когда малышка была грудничком. Как бы с дочкой вместе ждали, когда любимый папочка вернется с работы, а потом шли на прогулку. Или Марк за маленькую ручку вел счастливую Светочку в детский садик. Слезы опять и опять стекают ручьями. Но почему все происходит так, как происходит? За что мне такое несчастье? С другой стороны, и дочка, и я живы благодаря Марку. Разве на это стоит пенять? И пусть мне плохо от несправедливого отношения мужчины, которого до сих пор люблю. Главное, у Светочки будет папа. А я видела, как он смотрит на малышку. Там во взгляде любовь. А ведь он еще не поверил, что она его. Значит, когда узнает правду, малышку не бросит. Если не заберет к себе, то все равно будет навещать и общаться. Это ли не здорово? Разве не этому нужно радоваться, а не сидеть и ныть? Постепенно настраиваю себя на хорошие мысли, ищу во всем плюсы, и уже глубокой ночью немного успокаиваюсь. Будь что будет. На утро мне уже лучше, как в плане здоровья и самочувствия, так и в мыслях. Сообщают, что Громов обещал сегодня приехать с дочкой. Кое-как отмахиваюсь от вопросов медсестры, что пришла на смену предыдущей сотруднице, на тему богатого мужчины и совместного ребенка. консультируюсь с врачом. Он приводит аргументы в пользу того, чтобы я пролежала в стационаре еще несколько дней. Но и признает, что в моем состоянии можно находиться и дома. Главное – отдых, режим, диета и прием препаратов. Обсудив, упрашиваю врача меня выписать. Мне некогда лежать в больнице. У нас на работе, хоть больничный и оплачивается, но из-за него все премиальные отлетают. А если 2 недели по больничному не выходить, половина зарплаты не досчитаешься. Да и сколько можно Свету оставлять на других? Я лучше потерплю плохое самочувствие, но поскорее заберу мою малышку у Марка. Захочет приезжать и видеться с дочкой, милости просим. Просижу тенек дома. Если пойму, что со мной все более-менее нормально, отведу Свету в детский садик, а сама выйду на работу. «Мамочка!» — радостно восклицает мой цветочек, когда обнаруживает меня собранную у входа в медицинский корпус. «Ты выздоровела!» — тут же набрасывается обнимать. «Не рано тебя врачи отпустили?» — нездороваясь, грубовато спрашивает Марк. «Видишь, не падаю, не умираю. Развожу руки. Значит, все нормально». Мужчина скептически осматривает меня, но я стараюсь не обращать на него внимания. Обнимаю и целую дочку. «Мамочка, я скучала!» — жмется ко мне. «А еще я молковку тёлтую готовила, всех кормила. Здорово!» «Ты у меня умничка!» — чмокаю ее. «Самая лучшая и любимая. И я по тебе очень-очень скучала. Но теперь мы вместе. Можем ехать домой. Скажи дяде Марку до свидания. Нужно еще придумать, куда ехать. Квартира сгорела. Еще и перед хозяином придется отвечать». Малышка непонимающе хлопает глазками и не спешит прощаться с Громовым. И Марк тоже. «Так не пойдет. Вы никуда не поедете», — твердо заявляет он.